Глава вторая. По ту сторону аномалии нас ждал еще один лагерь. Не такой большой, как тот, что развернули на моих землях. Он скорее напоминал перевалочную станцию для обслуживания основной базы. Но как бы там ни было, здесь уже невесть откуда знали о произошедшем и вовсю готовились к принятию гостей. Потому как едва наша группа вышла из портала, без малейших промедлений и раздумий по нам был открыт огонь. Причем били не из каких-то бесполезных винтовок, атаку которых мы могли легко позволить себе игнорировать. Свои громоздкие орудия навели на выход из аномалии едва ли не полтора десятка тяжело вооруженных бронемашин. Скорострельные турели и громоздкие плазменные установки с таким напором и мощью обрушились на наши групповые щиты, что в глазах буквально заребило, а по ушам ударил оглушающий треск. В этот момент казалось, что сам воздух начал вибрировать от непрерывных залпов. Щиты дрожали, и на короткое мгновение мне даже показалось, что еще чуть-чуть, и они могут не выдержать. Последний взрыв постепенно сменился неприятным звоном, который еще полминуты раздражал слух, прежде чем мы смогли снова друг друга нормально слышать. И это несмотря на то, что мои бесы спустя несколько секунд перенесли нас за спины противников. Никаких дополнительных указаний и согласований для этого между нами не требовалось. Еще до того, как войти внутрь пробоя, мы обсудили вероятность того, что нас внутри могут ждать, и, соответственно, приняли меры и разработали тактику на случай подобного поворота событий. Поэтому, оказавшись под огнем, все действовали слаженно и без паники. Мы с ребятами держали групповой барьер и первый удар. А бесы, как только все оказались по эту сторону аномалии, разом перенесли всю группу в тылы врага. К слову, отправить одного из своих демонов на разведку и однозначно убедиться в том, что по другую сторону нас ждут, я не захотел. Темному при прохождении сквозь аномалию пришлось бы явить себя миру, что уж точно исключало всякий фактор внезапности нашего появления. Правда, как выяснилось позднее, рассчитывать на этот самый фактор оказалось крайне глупо. Рептилоиды, или как они сами себя называют, зарканцы, были совсем не дураки и готовились к возможному вторжению со всей серьезностью. И все же, как бы они ни старались, на результат это особо повлиять не смогло. Едва наш сборный отряд оказался у врага за плечами, вся их оборона быстро посыпалась. Ящеры, что находились вне боевых машин, сначала были парализованы телекинезом, а затем, без малейших шансов на сопротивление, убиты. Тем временем, пока мои бесы брали под контроль тяжелую технику противника, турели и пушки постепенно замолкали одна за другой. Пальба в сторону выхода из портала стихала, а поле боя начинало наполняться клубами дыма и запахом горелой травы. Пока все это происходило, среди окружающего хаоса короткой и неравной битвы, я вдруг заметил парочку одаренных. Эти ящеры, как и те, с которыми мы бились ранее, также были одеты в черную матовую броню. Подобное замечание окончательно меня убедило в том, что таким образом в армии врага выделяются владеющие ментальной магией войны. Впрочем, в нашей армии одаренные тоже зачастую выделяются среди простых солдат. Но уже по другой причине, имя которой – пренебрежение. Нежелание носить стрелковое оружие, бронежилеты и каски, вместо чего на поясах у магов всегда висели боевые клинки. Хотя насчет стрелкового оружия и амуниции это я немного приврал. Когда в период моей службы меня прикомандировали в состав одного легендарного спецотряда, винтовки и другое обмундирование у нас не только имелись, но и активно использовались. Правда, все это здорово отличалось от обычной солдатской экипировки и оружия даже на вид. Чего уж там говорить про ТТХ. «Этих не убивать. Перенесите нас к ним, Кали», — отдал я мысленный приказ, и уже через несколько мгновений вместе с товарищами оказался на небольшой площадке перед фасадом странного здания, больше напоминавшего склад. Для изучения постройки и деталей ее обшивки время было сейчас не самое подходящее. Все внимание я сосредоточил на паре зарканцев, которые, заметив нас, немедленно атаковали ментальной магией. И, честно говоря, я ожидал большего. Их удар был слабым и нескоординированным. Возможно, сказалась внезапность появления нашей группы перед ними, возможно, наше численное преимущество. В кои-то веки, оказавшись в большинстве, мы с друзьями сумели легко и быстро решить исход схватки. В итоге сражение, если его можно было так назвать, продлилось не более 10 секунд, по прошествии которых одаренные зарканцы оказались в так называемой позе думающего десантника. Это когда человек, или в данном случае ящер, стоит с упором на три точки – лоб и две ноги с заведенными за спину руками. К слову, никакого расизма и унижения. Просто таким образом зарканцы теряли визуальный контакт с целью своей ментальной атаки и не могли больше доставлять серьезных неудобств. Занять их тела. Выяснить, где ближайшее поселение. Отдал команду я темным, следом теряя интерес к взятым в плен врагам. Итак, мы здесь. Приближаясь в нашу сторону и на ходу вкладывая испачканный в крови ящеров меч в ножны, привлек внимание якушев. Куда дальше? «Направление выясняется», – кивнул я жестом, предлагая друзьям пройтись по базе врага и осмотреться. «У нас есть пару минут». Бесам требовалось немного времени, чтобы занять тела и выяснить нужную информацию, и я не хотел бы, чтобы за этим процессом наблюдали посторонние люди. Поэтому темные утащили пленников в одну сторону, тогда как мы с Максимом, Степой и Андреем направились в другую. К слову, охрана княжича никуда не делась. Бойцы делали свою работу, но перед глазами не мельтешили, держась на почтительном расстоянии. «Они оказались слабее, чем я думал», — поделился своими мыслями Якушев, между делом разглядывая искалеченные тела перебитых зарканцев. «Не спеши с выводами, мой друг», — улыбнулся я. «В нашем случае силы очень неравны. Еще и бесы мои здорово помогают. Считай, без шансов для зеленых». Это было правдой. Если я верно предполагал, то как минимум четверо находившихся здесь одаренных были в ранге гроссмастера. И это еще по самым скромным меркам. Плюс я не знал охрану княжича Якушева. Само собой понятно, что слабых ребят бы туда не набрали. Какие могли быть шансы на выживание у простых солдат и явно не самых сильных одаренных врага? О чем-то судить можно будет только тогда, когда у нас появится возможность встретиться с их элитой. И это, чтобы не задирали нос и не расслаблялись, стоило знать всем присутствующим. «Тут согласен», — утвердительно кивнул княжич, а затем перевел взгляд на одну из боевых машин врага, что сейчас в нескольких метрах от нас неподвижно парило в воздухе. «Технологии, конечно, впечатляют». «Не то слово», — согласился Степа, без стеснений вмешиваясь в наш разговор. Он подошел ближе и провел рукой по металлической обшивке корпуса, словно проверяя, настоящая ли это вещь. «Боюсь представить, на сколько десятков лет они опережают нас в развитии. На Земле даже близко такого нет». С Авериным трудно было не согласиться. Мои друзья еще с прошлого раза были под большим впечатлением от небольшого путешествия в новый для всех нас мир. Помню, мы тогда просто прогулялись по окрестностям одного из городов на этой планете, поснимали на камеру и вернулись домой, не забывая делиться своими впечатлениями. Тогда восторг перевешивал осторожность. Для Максима и Степы, в отличие от меня, сам факт существования развитой внеземной цивилизации был удивительным и шокирующим. Я же буду честен, несмотря на то, что и сам имел опыт жизни в другом мире и в существовании подобных нашей цивилизации сомнений никаких не имел, увидев гуманоидных ящериц и их технологии, тоже испытал трепетные чувства. Сегодня, когда стало уже однозначно ясно, что эти зеленые гады представляют для нас серьезную угрозу, восторга здорово поубавилось. Но тот мальчишеский огонек в груди при виде крутых бронированных боевых машин из будущего все равно никуда не делся. По крайней мере, я увидел его на лицах окружающих людей и почувствовал в собственной груди, когда опасность миновала. Даже десятки трупов, прорубленных и покалеченных силой ящеров, что валялись повсюду вокруг нас, не могли испортить эту картину и кого-то смутить. Мы, люди, и так привыкшие к виду крови, казалось, и вовсе ничего не испытывали, убивая представителей другой расы. По крайней мере, если судить по себе и тому, что было видно в глазах моих друзей. И эта мысль меня немного пугала. Так и до нехорошего может дойти. Впрочем, страдать излишним гуманизмом я тоже был не намерен. Это все-таки враг. Причем враг сильный и опасный. Стоило расслабиться, и их когтистые лапы будут рвать наших детей. К этой минуте бесы закончили с пленниками, и я наконец получил информацию о том, в какую сторону нам нужно двигаться. Поэтому обход небольшой базы и обсуждение увиденного подошло время заканчивать. К слову, пополнилась информацией и наша база данных. Демонам было поручено вытаскивать из памяти ящеров все, что может меня заинтересовать. Существующий вакуум требовалось срочно заполнять, и темные с этим отлично справлялись. Планета Талаакс была крайне густонаселенным местом. По совместительству являлась ядром и сердцем огромной империи, а также родиной гуманоидной ящероподобной расы разумных рептилий. Их города раскинулись на тысячи километров, а оборонительные комплексы в космосе напоминали живой панцирь вокруг планеты. Мир их, как мы все успели заметить, действительно ушел в своем техническом развитии далеко вперед от нашего, но в то же время многим на него походил. Зарканцы также жили в городах, имели семьи, дома, личные транспортные средства. Рептилоиды развивали культуру, писали книги, создавали картины и музыку, имели несколько крупных течений религии и также, как и мы, не отличались отсутствием междоусобных конфликтов. Впрочем, последнее все же было больше редкостью, чем правилом, тогда как поиск пригодной для жизни планеты и дальнейшая ее колонизация стали общемировым трендом и в некоторой степени даже модой трех минувших десятилетий. Демоны много что мне рассказывали, и еще больше вопросов по их мироустройству роилось в моей голове. Каким образом достигался баланс между кланами и императорским домом? Какова роль религии в этом мире? Как устроены их города? Как их главная планета держит связь со своими колониями? Ну и самое главное, как зарканцы обходятся с аборигенами тех планет, куда вторгаются? Понятное дело, что никто с ними не сюсюкался, но все же. Вассалитет, порабощение или тотальный геноцид? Ответы на эти вопросы мне хотелось бы знать здесь и сейчас, но конкретно в эту минуту на все это совершенно не оставалось времени. Господа, готовьтесь к переносу. Лич, то же самое, что и кузина. «Лич, моя дорогая, рада тебя видеть, благословенная подруга!» Спешно шагая навстречу зарканке, выставив при этом перед собой руки ладонями вниз, пролепетала хозяйка дома. «Как прошла твоя дорога?» Уркана Пешвисхара, супруга второго наследника престола принца крови Кран Пешвисхара, выглядела слегка утомленной. Глаза ящерки бегло оглядывали окружающую обстановку, подмечая пышную цветочную арку у входа, и матово-платиновую дорожку, которую разложили специально для встречи высокородной гостьи. По всему было заметно, что к приезду принцессы здесь серьезно готовились и в меру своих возможностей желали ей угодить. Бойцы почетного караула, выстроившиеся вдоль пути следования, стояли неподвижными статуями, своим присутствием подчеркивая статус прибывшей. В стороне расположился хор певчих, готовых по сигналу встретить гостью церемониальной песней. Обстановка выглядела помпезной, но в то же время ощущалось, что встречающая сторона немного нервничает. И если сама хозяйка держалась вполне себе непринужденно, то ее подрастающие отпрыски, застывшие в нетерпении у входа в дом, очевидно, изрядно устали и уже начинали ерзать. К этому моменту Уркана покинула салон роскошного антиграва. Ее окружала полукругом личная охрана в одинаковых темно-синих плащах с символикой дома Висхара. Машина тем временем бесшумно сдвинулась с места, перемещаясь в сторону просторной площадки дальше по улице, где припарковали свои антигравы остальные участники кортежа. В воздухе висели два шарообразных дрона-наблюдателя, тщательно сканируя пространство. «Думаю, было бы куда лучше, если бы меня в пути не посетила бессонница Нартала». Устало улыбаясь, посетовала принцесса, также протягивая свои руки в сторону родственницы. «И я тоже рада тебя видеть, сестра». На этом моменте, замирая на месте и уставившись друг другу в глаза, продолжая держаться за руки, они обе умолкли. Жест приветствия продлился недолго. Спустя несколько секунд женщины одновременно кивнули и следом, улыбаясь, разъединили руки. В этот миг хор запел, а позади зазвучала легкая мелодия из струнных инструментов. Такой вид приветствия между высокородными зарканками говорил окружающим либо о их родстве, либо о крайне близких и дружественных отношениях. Причем первое вполне себе могло исключать второе. В таких случаях это можно было бы заметить, если внимательно следить за всеми нюансами происходящего обряда, будь то расстояние между встретившимися, положение рук, взгляд, длительность контакта и прочие мелочи. Слуги, склонив головы, замерли, а младшие члены семьи с нетерпением переглянулись. «Прошу в дом, Уркана. Отдохнешь с дороги, пообедаем. Или, может, желаешь кремуры? Я своих кухарок тут неплохо вымуштровала. Готовят так, что ты не отличишь от того, что подают во дворце». «Вот как? Тогда выбираю все сразу». Принимая приглашение и шагая по поблескивающей в лучах местного светила дорожке, принцесса величаво изучала взглядом местную публику. Ее шаги были размеренными и плавными, будто она и не чувствовала усталости после долгого пути. «Вижу, твои дети здорово подросли, Нартала. К слову, а где Врат? Неужели он не пожелал меня встретить?» Фраза была брошена без какого-либо упрека, разве что Уркане действительно было любопытно, почему отсутствует глава семейства. «Ах, моя Лич, ты же знаешь, как все строго у этих военных!» Тут же посерьезнела ящерка и, не удержавшись от вздоха, добавила. «Постоянно происходят учения, к чему-то готовятся. А теперь вот это. Ты ведь в курсе про новую планету?» Широкая дорожка, ведущая к выполненному из темно-серого камня дому, проходила сквозь просторный сад. Цветов здесь практически не было, зато повсюду росли самые разные деревья, и их густые кроны почти полностью перекрывали свет местной звезды, создавая полутень. Листва колыхалась от легкого ветра, а в воздухе витал густой аромат древесной смолы. «Ну еще бы, сестра!» Также вздохнула принцесса, поднимая голову, чтобы окинуть взглядом зеленый свод. «Как мне этого не знать, если мой муж вдруг объявил на всю империю, что назвал ее в мою честь?» По интонации и мимике Урканы было очевидно, что такой подарок от супруга ее отнюдь не обрадовал. «Ну, я бы поздравила тебя, моя сестра, с таким событием, но что-то вижу, ты не совсем в восторге от случившегося», — осторожно заметила хозяйка поместья, стараясь не задеть чувства родственницы. Сама же она от услышанной новости здорово замялась, но изо всех сил пыталась скрыть это от собеседницы. Нартала несколько секунд делала вид, что поправляет наряд, опустив глаза, но затем все же собралась с духом. «Да знала бы ты, моя дорогая, сколько бед это нам в итоге принесло», — тем временем посетовала Пешвисхара. «Ему уже только ленивый не напомнил, что для того, чтобы присваивать имя планете, нужно ее сначала колонизовать. А сейчас... Ой, столько нервов от всего лишь одной бездумно брошенной фразы. Каждый день во дворце только и разговоров, что о новом мире, о планах, о претензиях и других родов. Даже слуги шепчутся». Разговор давно не видевшихся друг с другом зарканок так и прыгал с темы на тему. Женщины неспешным шагом добрались сначала до входа в дом, где принцесса поочередно уделила внимание каждому из детей своей кузины, слегка коснулась ладонями их плеч, обменялась несколькими словами и подарила короткие улыбки. Мальчики и девочки почтительно склоняли головы. В их глазах светился неподдельный интерес к высокой гостье. После этого вся их компания наконец направилась внутрь. Впрочем, провести обряд зарканки решили все же наедине. Еще не менее чем десяток минут женщины обсуждали последние новости культуры и моды, упоминали имена известных аристократов и мастеров, новые тенденции в одежде и украшениях. Тем временем слуги приносили блюда с закусками, фрукты и пряные напитки. Зарканки негромко смеялись, вспоминая курьезные случаи прошлых лет, и лишь постепенно разговор вновь вернулся к вопросу о муже Нарталы. «Я так и не поняла, сестра, Врат сегодня отсутствует?» Отпив из чашки горячего напитка, спросила принцесса, задержав взгляд на хозяйки дома. «К нашему общему с ним сожалению, Уркана, случилась какая-то тревога, его срочно вызвали на объект, и он стремглав умчался», – хлопнув глазами, ответила Нартала. «Надеюсь, к ночи вернется. Он не очень любит ночевать там». «Ну еще бы! Когда дома ждет такая горячая Сетта, любой бы на его месте стремился к ночи попасть в свою постель». «Сетта! Половозрелая женщина!» «Ты меня смущаешь, Уркана!» Против собственных слов рассмеялась Зарканка. Щеки ее слегка потемнели от легкого румянца. «Ну не буду спорить, вероятно, все так и есть», добавила она, следом же бросив на сестру озорной взгляд. Впрочем, очень скоро ее лицо вновь стало серьезным, а взгляд опечаленным. «К слову об этом новом мире, я так понимаю, теперь Кран будет претендовать на эту планету?» «Мало сказать претендовать. Претендуют многие, сестра, и так же легко могут позволить себе отступиться. Нет в этом урона чести, уступить место родичу. Но только не в нашем случае, как ты поняла». Лицо Урканы под конец речи стало полностью мрачным. Женщина явно погрузилась в свои мысли, далеко не в первый раз прокручивая в голове наиболее вероятные сценарии будущего. «Тогда выходит, что отступаться придется нашему принцу», анализируя слова сестры, осторожно спросила Нартала и тут же, заметив, как собеседница болезненно поморщилась, добавила. «Но ты же ведь сама сказала, что это не будет уроном чести для него». «Вижу, ты совсем далека от политики, моя хорошая», с усталой улыбкой и негромким вздохом ответила принцесса. «В случае с Гразом все кардинально иначе». Сказанное не было оскорблением и не было произнесено так, чтобы пытаться им быть. Поэтому хозяйка поместья лишь неопределенно развела руками и уставилась на сестру, ожидая от той дальнейших объяснений. «Грас Пешвисхара седьмой в очереди на престол императора и единственный из принцев крови, кто не имеет собственной планеты». После небольшой паузы принцесса все-таки решила снизойти до объяснений. «До недавних пор, пока открытие нового мира даже не маячило на горизонте, складывалась весьма опасная ситуация, в которой Гразу рано или поздно пришлось бы идти кровавой войной против одного из своих братьев. Или же, окажись он недостаточно смел для этого, потерять лицо, принять судьбу неудачника, утратить титул и стать первым из отпрысков нашего великого отца, кто не смог оправдать его надежд. И наперед тебе скажу, второе хуже смерти, сестра. Уж поверь мне». В помещении, где за столом находились только две высокородные зарканки, внезапно стало очень тихо. В воздухе витало напряжение, каждая из женщин вглядывалась в пространство перед собой, словно там можно было найти ответ на мучающие их вопросы. Каждая деталь обсуждения с сестрой отзывалась в душе Нарталы болезненной тяжестью. Теоретическая война с цивилизацией, которая и близко не приблизилась к знаниям и мощи их покорившей космос расы, не шла ни в какое сравнение с тем, в какую кровавую бойню может вылезти война двух наследных принцев. И будь ее муж каким-нибудь инженером, ученым или предпринимателем, волноваться на этот счет женщине приходилось бы куда меньше. Правда, в таком случае на пороге этого дома сейчас вряд ли бы внезапно объявилась ее сестра. Но она все же здесь была, сидела напротив и попивала с желанием угодить заваренную для нее кремуру. Тем временем муж хозяйки поместья, как и было сказано, не был никаким инженером или ученым. Он – Деджазмач Врат Церсава, один из трех командующих армией наследника престола Граза Пешвисхары. И он однозначно будет напрямую вовлечен во все грядущие войны принца крови на самом высоком уровне. Впрочем, этот военачальник и сейчас руководил одной из важнейших операций по воздвижению, активации и охране маяка. И благодаря тому, что сделал свою работу очень качественно и со знанием дела, как считалось многими, оказался весьма успешен. Деджазмач, командующий войском, одно из высших военных званий. Примерно сопоставим со званием маршала или генерала армии. «И с чем же ты приехала, моя сестра?» Наконец, осознавая суть происходящего, заговорила Нартала. «Самое время перейти к делу». Цирсава была действительно далекой от политики женщиной, но назвать эту зарканку глупой точно было нельзя. Ей и с самого начала было ясно, что прибывшая сюда принцесса очень вряд ли решила посетить не самый большой провинциальный городок на другом конце планеты, только лишь чтобы поболтать языками или, что еще маловероятнее, посмотреть, как идет жизнь за пределами столицы империи и проведать не самых близких родственников. «У меня послание для твоего мужа и просьба для тебя», кивнула Уркана, больше не став ходить вокруг да около. «Мы знаем, что сигнал уже отправлен. Нам нужны координаты планеты, либо же шифровка, с помощью которой этот сигнал может быть расшифрован. Взамен мы готовы предложить выгодные условия сотрудничества и полную защиту. Мы...» «Это предательство, сестра», безэмоционально прервала ее Нартала. Слова прозвучали твердо, как приговор. «Тебе не следовало даже произносить такое вслух в моем доме». «Кто такой для вас Грас Нартала?» Не удержавшись, бросила Уркана, нахмурившись. «Тот, кто, не моргнув глазом, выпотрошит меня, Варда и наших детей, если узнает о предательстве». Мрачно и холодно ответила хозяйка дома, уставившись в глаза собеседницы. Взгляд Нарталы медленно наливался кровью. Женщина, очевидно, даже в самых смелых предположениях не могла догадаться о том, что ее кузина посмеет приехать и озвучить подобное предложение. «Мы можем гарантировать вам защиту и клеймо предателей на всю империю», отрезала собеседница и, следом стараясь совладать с эмоциями и выдержать предельно безмятежный тон, добавила. «При всем уважении к тебе, как к моей личи, относительно как к принцессе дома Висхара, я сразу тебе говорю, что мой ответ будет отрицательным. Я даже не стану открывать рот перед супругом на эту тему». «Что ж, ты в своем праве, Нартала», прикрыв глаза и набрав в грудь воздух, ответила Пеш Висхара. Затем, неспешно поднявшись с места и оглядев кузину внимательным взглядом, произнесла. «В таком случае я намерена сама озвучить сие предложение в Раду. Могу рассчитывать на кров и пищу». Последние две фразы едва не добили Цирсаву. Сдерживать эмоции зарканки становилось все труднее. Желание высказать кузине в яркой манере все, что она о ней думает, буквально переполняло женщину. Но воспитание и привитые с детства манеры все же оказались сильнее. «Понимаю, что мои дальнейшие слова, вероятно, не смогут оставить возможностей для нашей дружбы». Также, поднимаясь с места, принялась держать ответ Нартала. «Но мой долг перед своей семьей заставляет меня их произнести». На этом моменте ящерка выдержала заострившийся взгляд двоюродной сестры и решительно закончила. «Я вынуждена отказать тебе в дальнейшем пребывании на территории моего дома. Прошу тебя покинуть это место». Последняя фраза прозвучала достаточно твердо и бескомпромиссно. Никаких сомнений в том, что здесь еще можно что-то обсуждать, у прибывшей принцессы не осталось. Уркана Пеш Висхара одарила кузину долгим оценивающим взглядом. В ее глазах мелькнуло многое. И злость, и презрение, и обида, и холодное отчуждение. Но точно не было речи о каком-либо понимании и принятии. Для обеих женщин в этот момент стало ясно, что список их врагов с сегодняшнего дня пополнился еще на несколько имен. И если принцессе с ее положением по большому счету ничего не грозило, кого может напугать жена одного из множества имперских генералов, то для Нарталы такой разрыв отношений и враг в лице супруги второго наследника престола, а вполне возможно и будущего императора, точно ничего хорошего не сулил. Впрочем, другая перспектива была куда ужаснее и даже не предполагала простора для размышлений. Для Нарталы и ее семьи проблемы в далеком и призрачном будущем источали угрозу куда меньшую, нежели чем жестокая и практически неминуемая смерть, способная настичь их едва ли не здесь и сейчас. Обстановка в помещении стала давящей и холодной. Последние слова хлыстом ударили Уркану по ее самолюбию, но женщина с достоинством перенесла полученные отказы и намерение что-либо отвечать собеседнице в себе подавила. Едва заметно кивнув, принцесса молча повернула голову в сторону дверей и шагнула на выход. Именно в этот момент произошло то, чего никто не мог ожидать. То, о чем последующие месяцы будет говорить и спорить весь мир. То, что знаменовало собой новую веху в истории правящего рода и огромной раскинувшейся на десяток планет империи. Внезапная, всеобъемлющая, всепоглощающая темнота окутала окружающее пространство. Мир не просто потерял краски. В помещении не просто стало темно, как ночью. Мрак, казалось, поглотил саму реальность, словно ткань бытия дрогнула и растворилась на глазах присутствующих. «Что? Что ты творишь? Как ты посмела?» Первой воскликнула принцесса. Ее голос сорвался на раздраженный крик. Уркана инстинктивно схватилась за лицо, судорожно ощупывая пальцами глаза через веки в попытках осознать, что произошло. С улицы донеслись новые звуки. Крики ужаса, рваные ругательства, чьи-то вопли. В обычной обстановке они, быть может, растворились бы в шуме большого дома и улицы за окнами, но теперь, когда мир погрузился в непроницаемую тьму и единственным каналом восприятия оставался слух, все воспринималось особенно ясно и отчетливо. Нартала молчала. Ее дыхание участилось, а сердце колотилось так, что казалось, будто его стук слышен всем. Она вцепилась пальцами в столешницу, ощупывая ее в поисках чего-то тяжелого. Под руку попалась посуда, кувшин с напитком. Ящерка резко подняла его и, тяжело дыша, замерла, держа импровизированное оружие над собой, готовая в любой момент обрушить его на обидчицу. «Не смей, тварь! Тебя же казнят! Верни мне зрение!» прорычала Уркана, пошатываясь в темноте. Она широко расставила руки, судорожно шаря ими вокруг, пытаясь нащупать стену или хоть какую-то опору, словно только это могло вернуть ей чувство контроля. «Ты смеешь обвинять в этом меня?» не выдержала Нартала. Ее голос задрожал от смеси страха и ярости, и в следующее мгновение она резко сместилась в сторону, избегая воображаемой угрозы. Неизвестная магия, внезапно накрывшая их дом, казалась чуждой и неестественной. Она пугала, обескураживала, вводила в шок. Тьма быстро обнажала истинные настроения присутствующих в помещении зарканок, срывая с них маски и заставляя говорить открыто. И, быть может, они и дальше бы позволили себе сыпать взаимными обвинениями и оскорблениями. Но случившееся в следующую секунду заставило их вмиг забыть о всяких упреках. Пол под ногами дрогнул. Сначала едва ощутимо, словно где-то в глубине земли произошел не очень сильный взрыв. Но через секунду дрожь усилилась, а затем превратилась в яростное сотрясение. Дом заходил ходуном. Стены, потолок, даже тяжелые каменные балки застонали, будто кто-то гигантскими руками тряс саму постройку, пытаясь вытряхнуть из нее всех обитателей. С грохотом падала мебель. Посуда срывалась с полок, разбиваясь на мелкие осколки. Тяжелые статуэтки, стоявшие на тумбах, с гулкими ударами падали на пол, ломаясь. Огромный шкаф, находившийся у стены, повалился вперед и с дребезгом разлетелся. Зарканки тоже не удержались на ногах и обе рухнули на землю. Ваза из рук Нарталы вылетела и того раньше. Из-под земли донесся чудовищный гул. Он был не похож ни на что привычное. Казалось, сама планета стонала. В этот звук вплелись треск и рев, искажающие восприятие. В голове у женщин возникла паника, примитивный животный ужас, от которого не спасала ни знатность крови, ни высокое положение в обществе, ни одаренность к магии. Страх, беспомощность, бессилие, абсолютная невозможность противостоять стихии сковывали женщин, оставляя возможность только для одного. Голоса обеих зарканок сливались, то совпадая в унисон, то прерываясь и перекрывая друг друга. Но их вопли тут же глохли в громовом гуле и грохоте, заглушаясь падением мебели и стонами рвущихся конструкций.